«Узнаю коней ретивых. И помогает?» Шилов по птичьи склонил голову на бок, считая флажки и помаргивая светлыми небольшими глазами. «Обид сколько угодно, зато работают куда злее».